Гоген не любил откровенничать. Ему нравилось ставить людей в тупик. Это стало неотъемлемым свойством той новой личности, которая рождалась в нем, в окружавшей его теперь атмосфере почтения и даже страха. От всего его облика исходило ощущение силы. В заломленном на ухо берете, в облегающем синем рыбацком свитере его скорее можно было принять за капитана какого-нибудь пиратского судна, нежели за художника, обдумывающего выразительные возможности линии цвета. Бывший старший помощник на военном корабле Керлюен, назначенный начальником Понта-Венского порта, открыл для колонии художников фехтовальную школу. Гоген оказался отличным фехтовальщиком. Его успехи еще усилили его авторитет. Говорили, что он берет уроки бокса у некого Буфера. Кто-то видел, как он нагишом плавает в устье Авена. Он производил впечатление не только своими полотнами, своими эстетическими взглядами, которые он часто излагал, прибегая к парадоксам, насмешкам, но и своей грубой, природной физической мощью. Он даже не снисходил до того, чтобы ее подчеркивать. Он просто спокойно утверждал ее, наслаждаясь радостями, которые извлекал из своего могучего тела. В компании художников, которые любили всяческие проделки и забавы ради раскрашивали живых гусей, или по ночам, когда Понтавен спал, перемещали вывески, Гогену тоже случалось устраивать какой-нибудь чудовищный розыгрыш, но он проделывал это с холодной насмешкой, да и то редко. Иногда любезный, но чаще замкнутый, колючий, он надолго мрачно замолкал, и тогда никто не смел к нему подступиться. После ужина в столовой пансиона Глонек художники жарко спорили, пока незадолго до полуночи хозяйка не просила их разойтись по комнатам. Закрытые бретонские кровати, в которых спали служанки, стояли в столовой. Гоген держался в стороне от этих споров. Он сидел и курил, обрабатывая стамеской трость или пару деревянных башмаков, которые покрывал резьбой. Кроме Лаваля, с которым он сдружился, никто не мог бы похвалиться, что вошел к нему в доверие. Если Гоген иной раз заговаривал о своем прошлом, то всегда мельком, полушутя, полусерьезно, тоном, который озадачивал собеседников. А он не старался рассеять окружавший его ореол таинственности. «Если я скажу вам, что по женской линии веду свой род от Борджия Арагонского, вице-короля Перу, вы решите, что я хвастун и лжец. Если я вам скажу, что это семья золотарей, вы будете меня презирать. Если же я вам скажу, что со стороны отца вся моя родня звалась Гогенами, вы скажете, что это чистейшая наивность. Так лучше я буду молчать». И он молчал, по временам изрекая краткие фразы, как правило, нарочито саркастические оценки. Любовные истории вызывали у него презрение. «Никаких баб», — решительно заявлял он. Гоген хотел, чтобы к нему приехал Шуфенекер. Шуф решился приехать, но так как он не любил деревни, то сразу перебрался в Конкорно. Добряк Шуф увлекся понтилизмом. Однажды в августе, когда он писал у входа в порт скалы при отливе, за его спиной остановился молодой человек. Через некоторое время раздраженный Шуф обернулся. «Вы интересуетесь живописью?» «Да, но только хорошей». Шуф узнал, что молодому человеку 18 лет, он сам занимается живописью, учился в мастерской Кормона, но Кормон прогнал его за то, что он осмелился пользоваться палитрой импрессионистов. В начале апреля он уехал из Парижа и исходил пешком Британь, рисуя, работая маслом и декламируя по дороге стихи. Британь очаровала его. Порой ему кажется, что он перенесся в свое любимое Средневековье, и зовут его Эмиль Бернар. Бернар Эмиль, 1868-1941, французский художник, испытавший влияние Гогена, автор статей по искусству. Художники подружились. Шуффельникер рассказал Бернару о Гогене и посоветовал отправиться в Фонтавен. Он снабдил его своей визитной карточкой, на которой написал Гогену несколько слов, рекомендуя ему своего друга.